Добрый день, меня зовут Михайлов Анатолий Феликсович. Я помощник Михаила Михайловича Кривоносова. Это президента экспертного совета высшего уровня БРИКС. Вот, и пригласили сегодня на это мероприятие по аграрной империи, о будущем возрождении нашего крестьянского хозяйства. И, конечно, без крестьян государство – это как дерево без корневой системы. И вот на примере Китая, в котором я много лет ездил и наблюдал за жизнью людей в китайской деревне, крестьян, это, конечно, уникально. То есть порядка 600 миллионов человек в Китае – это жители села, крестьяне, которые живут в гармонии с небом и землей, рожают детей, обрабатывают землю, содержат домашних животных. Государство о них заботится, создает школы, прокладывает дороги, электричество, дает им самостоятельность, что сажать, что собирать, забирает их продукцию. И это из этих людей, при условии такой вот системы образования, которая позволяет людям самого низа, но имеющих таланты, подняться до самого верха, отсюда будут и великие дипломаты, и политики, и спортсмены, и кто тебе нужно. Но это плодородный слой, это, конечно, крестьяне. И, конечно, если бы в России были созданы условия для людей, чтобы вернуться в сельскую жизнь, чтобы была возможность, где детям учиться, чтобы и дороги были, и газ можно было подвести, и чтобы продукцию, которую выращиваем, можно было сдавать без проблем, то я думаю, очень многие люди вернулись бы из городской жизни в сельскую, и демографические проблемы здесь бы наладились, и продовольственная безопасность, и опять же таланты, которые из школьной программы могут подниматься и возвращаться в городскую жизнь. Вот во что нужно смотреть, мне кажется, для России. И то, что сейчас такие инициативные люди, как здесь, обсуждают и думают о том, как создавать условия. Но очень важно, чтобы государство этого захотело. Я вот бываю на родине моей жены в Орловской области и вижу, как там стоят огромные комбайны, такие как космические корабли какие-то прилетели, инопланетяне. И вот говорят там все. Местные говорят, один комбайн заменяет 20 человек. И такие с грустью говорят, а зато все эти 20 человек остались в селе без работы. Раньше был и конопляный завод, и сушильный завод, и был яблоневый сад, и заготовление, и какой-то конденсаторный завод. То есть было людям, где в сельской местности работать, жить. А сейчас все предприятия позакрывались, даже яблоневый сад, который там остался со времен Советского Союза, опадает, даже яблоки некуда сдать, сушильного завода нет и так далее. Поэтому, конечно, если бы сейчас инициатива таких людей, как здесь собрались, государство бы поддержало и создало условия благоприятные для того, чтобы городские люди могли возвращаться в село и рожать, потому что в городе многодетных семей не будет. Это уже факты проверены на всех странах. Только благоприятные условия в селе. И там с удовольствием семьи большие, и трудятся, и дружно, и здоровые люди, и психически, и физически, и морально, и так далее. Это корни. Поэтому, если нам общими усилиями удастся этот опыт уже, может быть, других стран, потому что у нас, можно сказать, крестьянство как утраченное, да, только держится на энтузиастах, на таких и на каких-то агрохолдингах, которые, в общем, ну, недружественно к земле, так скажем, относятся, не с душой, не радеют, то тогда, может быть, вот этот опыт, допустим, Китая и Индии, потому что там многочисленное сельское население, если бы мы могли применить, то мы могли бы, так скажем, сами на своей земле плотнее, крепче стоять и с большей уверенностью смотреть в будущее. Потому что обязательно нужно обратить на это внимание, и чтобы министром сельского хозяйства был какой-то действительно человек из села, который понимает о том, что такое сельская жизнь. Не менеджеры, а люди, которые выросли на селе, которые знают, что такое земля русская. Тогда, ну и главное, чтобы руководство страны хотело возрождения такого мощного, здорового крестьянства. Давайте в это будем смотреть и это, об этом мечтать. Ведь даже на основании того, что вот здесь сегодня было сказано, да, вот какая вероятность того, к тем предложениям, которые мы сегодня услышали, а ведь это люди же, помимо того, что он хозяйством здесь занимается, он сидит, думает, осмысляет, пишет, да, написали такой документ важный, столько предложений, а будут ли они услышаны? Вот сейчас мы видели, сколько дельных предложений, а какая судьба вот этого документа? Будет ли его кто-то читать там наверху? Будет ли его рассматривать? Есть ли вообще на это воля политическая, воля государства, воля чиновников, воля там правительства, воля президента на то, чтобы дать возможность восстать? Потому что это же очень большая сила. Крестьяне вот в Китае, почему так заботятся о крестьянах? Потому что всю жизнь в истории крестьяне в конечном итоге, если их начинали притеснять, они крестьянские восстания, бунты, они сносили императора, и начиналось, когда император как бы терял мандат неба и новый человек. Ведь это же очень мощная сила, самодостаточные как бы люди. Ведь мне кажется, здесь какая-то глубинный вопрос. Мне кажется, инициативных людей, они есть, и вокруг них могло бы начать распространяться вот это позитивное влияние, и они заражать своим энтузиазмом могли многих городских людей, которые утратили навыки сельского хозяйства. Вот я никогда не жил в селе, но я бы к такому человеку с удовольствием примкнул. Я могу на машине ездить, я профессиональный как бы автомобильный, я могу чинить машины, много на тракторе ездить. То есть я мог бы, но я сам не знаю как, но примкнуть я бы мог. И мне бы тоже с удовольствием уже хотелось бы в конце жизни жить в сельской местности. Поэтому главное сейчас нам разобраться, действительно, хотят этих изменений наверху, чтобы эти инициативы были поддержаны. Ведь потому что если люди столько потрудились и столько умных слов правильных написали, они не будут услышаны, и никто не хочет ничего менять, то тогда... А где будет продовольственная безопасность? Откуда она возьмется? Откуда мы, как мы решим демографические проблемы? Ничего мы не сможем решить. Это приведет просто к утрате нашей и суверенитета, и самостоятельности, и целостности государства. Ведь надо об этом думать. Кризис – это к очищению, к изменению. И в Китае есть такая поговорка: чем хуже, тем лучше. И русское слово – это покаяние, греческое – это метаноя, изменение сознания, обернуться лицом к себе, понять, кто мы такие, зачем мы здесь, почему так все происходит, что земля – это мать, небо, отец, что тут гармония, что человек должен гармонизировать вот жизнь вокруг себя и смотреть вот в это светлое будущее и фактически созидать Царство Божие на земле. К этому мы призваны. И давайте мечтать и думать о том, чтобы этот кризис привел нас к исцелению, чтобы мы развернулись к сердцу своему и начали бы жить на своей земле как созидатели, как творцы в любви и преображении себя и мира.